Глава 33, часть 4. В сентябре 1939 года Гитлер ввязался во Вторую мировую войну, имея 2977 танков. Ни один из этих танков не дотягивал по боевому весу до 20 тонн, а 2668 из них, то есть подавляющее большинство, не дотягивали и до 10 тонн. Другими словами, все танки были легкими, а в подавляющем большинстве очень легкими. Половина германских танков до того времени пушек не имела, только пулеметы. Остальные имели пушки калибром 20 мм. Вот это пушка. От похабных сравнений воздержусь, хотя и тянет. Самые же мощные германские танки 1939 года имели 37-мм пушки. Всего их было 98. Эти танки в германской армии назывались средними. Но это только название. Для понта, как говорят. Настоящих средних танков в Германии не было ни одного. Тяжелых тем более. Их не было даже в смелых замыслах. Для сравнения. Красная армия в то время давно отказалась от калибра 37 мм и перешла на 45 мм. В Красной армии в сентябре 1939 года было 15 тысяч танков с 45-мм пушками. Кроме того, сотни танков с 76-мм короткоствольными и длинноствольными пушками. Для полноты картины в Германии было 211 танков с 75-мм пушками, но стволы были настолько короткими, что для стрельбы по танкам противника не годились. В Красной армии осенью 1939 года завершались испытания танков КВ и Т-34, которым суждено было произвести переворот в мировом танкостроении. В декабре того же года они были приняты на вооружение. В Германии в это время ничего нового принимать на вооружение не планировалось и не замышлялось. И вот вопрос. Достаточно ли Гитлеру было этих так называемых танков для покорения мира? И сколько ему не хватало? Эти вопросы никто никогда не поставил. Потому над гитлеровцами никто не смеется. Потому как-то само собой разумеется, им хватало. Францию Гитлер разгромил за месяц. Французские и британские танки были даже хуже германских. Кроме того, в британской и французской армиях не было ясности в вопросах боевого применения. Франция пала, а Британия уцелела лишь потому, что природа прикрыла ее мощным противотанковым рубежом – Ла-Маншем. Летом 1940 года на Британских островах оставалось менее 100 устаревших танков. И никто не ставил вопрос, сколько же танков не хватало Франции и Британии. Раз вопрос не ставится, то и тут мнение экспертов единодушно. Хватало. В момент разгрома британских и французских армий американский сенатор Генри Кабот Лодж посетил крупнейшие маневры американской армии, где были собраны все танки США. Впечатлениями он поделился в Сенате. Цитата. «Я только что видел все танки Соединенных Штатов. Их у нас почти 400». В тот момент танковых войск в американской армии вовсе не было. Танки стояли на вооружении пехоты и кавалерии. Как отдельный род войск, танковые войска США были созданы только в июле 1940 года. Кое-что о качестве. Самый мощный калибр танковой пушки, опять же, 37 мм. Однако большинство танков не имели и этого, только пулеметы. Броня на всех танках только противопульная. Крепление броневых листов – заклепки. Двигатели только бензиновые. Гусеницы очень узкие, удельное давление на грунт высокое. Проходимость низкая. Запас хода смешной. 150 км по дорогам. Вне дорог меньше. И никто не ставил вопрос, сколько же танков не хватало американцам. Потому и считается, что им хватало. Потому над ними тоже никто не смеется. Полки книжных магазинов Запада ломятся от книг о боевых действиях в Северной Африке. Роммель против Монти. Монти против Роммеля. Перелом в войне. Иногда сражения в Африке западные историки ставят в один ряд со Сталинградом, а иногда не ставят. Сталинград пропускают. Половина текста в британских книгах о войне – бои в пустыне. А вот детали. Цитата. «Когда африканский корпус вышел 23 июня на границу, в нем оставалось 44 танка, способных вести боевые действия. У итальянцев – 14». Литературный источник. Лиддельгард. History of the Second World War. London Pen, 1973 год, страница 288. В истории Великобритании это момент величайшего кризиса. Танки Роммеля могли перерезать Суэцкий канал, и тогда Британская империя была бы разрезана пополам, связь метрополии с дальними колониями была бы прервана или весьма затруднена. Величайшими усилиями германские танки удалось остановить. Этому сражению посвящены десятки фильмов, сотни книг, тысячи статей. А с нашей колокольни грандиозность происходящего не просматривается. Что это за масштаб боевых действий? 44 танка, 14 танков. И никто не ставит вопрос, а сколько же Роммелю не хватало танков, чтобы к каналу прорваться и его форсировать? И сколько британским войскам не хватало танков, чтобы один немецкий танковый батальон и одну итальянскую танковую роту за пару часов сбросить в Средиземное море и больше никогда о них не вспоминать? Вопрос не поставлен, потому впечатление и немцам хватало, и британцам. 22 июня 1941 года Гитлер вступает на нашу землю, имея странное количество танков – 3712. Эту цифру Жуков неоднократно повторяет. Танков у немцев было меньше, но не будем придираться. По типам это были все те же танки, что и в Польше. Ничего нового на вооружение за два года войны не поступило. Изменилась пропорция в пользу более тяжелых образцов. Кроме того, танки модернизировали, на некоторые поставили более мощные 50-мм пушки, навешали дополнительные брони, оттого возрос боевой вес. 1404 германских танка из легких превратились в средние. Их боевой вес перевалил через рубеж 20 тонн. Но созданы все они были как легкие. И от того, что усилили вооружение и броню, ходовые качества соответственно понизились. Попробуйте взбежать на гору. Легко, если ничего на себе не несешь. А если с полной выкладкой и минометной плитой за спиной? Тот же эффект и с танком. Навешая на него лишние тонны, ему станет трудно. Одним словом, модернизация легких и устаревших германских танков и превращение некоторых из них в средние решающего улучшения не принесли. И никто почему-то не ставит вопрос о том, можно ли покорить Россию, имея 3712 устаревших танков, которые способны действовать только летом, если нет дождя. Если эти танки имеют ограниченный моторесурс, удивительно малый запас хода, неудовлетворительную проходимость. Противопульное бронирование и пушки, которые не пробивают советские КВ и Т-34. И никто почему-то не вычисляет, сколько же Гитлеру недоставало танков для завоевания мирового господства. Потому принято считать, что Гитлеру танков хватало. Япония в те славные годы увязла в Китае. Выиграть невозможно. Больно их много, китайцев. Кроме того, в любой момент могла вспыхнуть война Японии с Советским Союзом. Вооруженные конфликты между советскими и японскими войсками шли чередой. Доходило до серьезного мордобоя с участием сотен самолетов, танков и орудий, десятков тысяч солдат. И ко всему этому Япония напала на США и Великобританию, превратив в своих врагов все страны Тихоокеанского региона и регионов Индийского океана. Была ли готова Япония воевать одновременно против всего мира? Не скажу плохого про японскую авиацию и флот, но японские танки упоминания недостойны ни по количеству, ни по качеству. Но кто не ставил вопрос, сколько же японцам не хватало танков для покорения Китая, Монголии, Сибири, Индии, Индокитая, Австралии, США, Британии и всех прочих? Никто над ними не смеялся. Потому принято считать, что японцы были готовы к войне. Как-то, само собой разумеется, им танков хватало. Запад привык к игрушечным цифрам. 3712, 2977, 400, 44, 14. Потому цифры нашей неготовности потрясают. Не хватало 32 тысячи танков, в том числе 16 600 новейших. И коммунисты распространяют по миру цифры Жукова. Президент Академии военных наук генерал армии Гореев о том же. Вот видите, сколько нам не хватало. Читайте сборник «Мужество», страница 241-242. Ради распространения жуковской правды о войне коммунисты засылают в страны Запада своих людей. Вот один из этих засланцев, полковник Иосиф Саксонов, выносит в заголовок вопрос. мог ли СССР напасть на Германию в июле 41 года. Литературный источник. Панорама, Нью-Йорк, 13 сентября 1995 год. Заголовок набран огромными буквами и на полстраницы вопросительный знак. Саксонов повторяет аргумент Жукова. Требовалось 16 600 только новых танков, а всего 32 000 танков. И он не одинок.